Поняв, что пора это прекращать, потому что скандал между братьями мог продолжаться бесконечно, Гуров сказал: «Извините, что вмешиваюсь, но время позднее, мне еще в санаторий возвращаться. Так не перейти ли нам к сути дела, а потом без меня продолжайте свои семейные разборки хоть до утра?» «Ладно», — тяжело дыша, нехотя буркнул жадно пивший воду Макс, обратился к брату. «Ты, гнида, сейчас нам очень подробно расскажешь? Что за мужик к тебе приходил? Что говорил? Планировал? Что сделать просил? И лучше не молчи, не доводи до греха». «Вы и так все знаете, ничего нового я вам не скажу», — буркнул Егор. «А вот здесь ты ошибаешься, просто сам еще не знаешь, что ты знаешь», — объяснил ему Гуров и обратился к остальным. «С вашего позволения, возьму-ка я временно власть в свои руки». Переставив стул поближе к Егору, Гуров сел и сказал: «Начнем сначала. Почему ты вообще решил с этим человеком встретиться? Где и в какой день это было? В какое время? Как он тебе представился? Как он тебе показался? Потому что люди на женщин и мужчин разные впечатления производят. Где и как вы с ним разговаривали, что ели, что пили? Да как? Его слова мне нужны максимально точно, как договорились о связи, в какую сторону он ушел или уехал. Ну, приступим, благословясь». — Говори. Все как на духу, — потребовал Макс, — а то ты меня знаешь. — Он мне позвонил на следующий же день утром, предложил встретиться, — начал Егор. — И ты тут же побежал со всех ног, — хмыкнул полковник. — Что тебя заинтересовало? — Так со слов Ларисы я понял, что мужика зуб на Гордея, — объяснил парень. — Ага. Почувствовал родственную душу. — Итак, он тебе позвонил, и что сказал максимально дословно? Спросил, не располагаю ли я временем для встречи. Я сказал, что в любой момент. Тогда он сказал, что ждет меня в кафе, в парке, на Песчаной. Он именно так сказал? Не располагаю ли? — переспросил Гуров. Егор кивнул. — Гордей, карта города есть? — Сейчас найду, должна быть, — сказал тот и вышел, а, вернувшись, разложил карту на столе. — Вот от Песчаной, а это парк. — Сколько выходов? — Из кафе, — уточнил Гордей, — и из парка, — добавил Гуров. — Из кафе два для посетителей и служебный, а из парка три — на Песчаную, переулок Коммунаров и на Талалихина. А с четвертой стороны стадион, но он сейчас на ремонте, откроется только весной, — объяснил Гордей. — Пройти через него можно? — Не думаю, — покачал головой Гордей. — Там забор высоченный был, работают частники. Они над своим забором трясутся, чтобы не разворовали. Вот охраняют, там еще сторож есть. — Надо проверить, — сказал Гуров. Гордей с готовностью покивал. — Сделаем. — Так, поехали дальше. Ильев снова повернулся к Егору. — Ты вошел в кафе. Как ты его узнал? — Он сказал, что в углу сидеть будет. Так и оказалось, прямо в углу, спиной к стене, и сидел, и там народа почти не было. Утро же. — Так, ты подошел, поздоровался, сел. Что дальше? Как он тебе представился? — Сказал, зовите Александром. Даже с отчеством не стал заморачиваться. — Ведь он старше тебя. — Как ты думаешь, сколько ему лет? — 45 точно будет, хотя молодится со всех сил. — Почему ты так решил? — допытывался Гуров. — Да уж больно у него рожа холеная, не иначе, как он ее крем каким-нибудь мажет или еще что-нибудь делает. Выбрит до синего и одеколон какой-то такой необычный. Руки тоже... Такие явно ничего тяжелее ручки в них не держал. И еще мне показалось, что он волосы красит, цвета черный, но неестественный какой-то. — Так ясно с этим разобрались, — кивнул Лев Иванович. — Что на столе было? — Ничего. Потом он официантку подозвал себе, кофе заказал. Ну, я тоже за компанию. — Он курил? — Нет, — уверенно сказал Егор, а потом задумался, растерянно сказал. — Но табаком от него пахло, только непонятным каким-то. Да он и кофе пить не стал, попробовал так и тут же в сторону отставил. — Не понравилось, значит. — Да нет, оно вкусное было, — возразил Егор. — Но не для него. — Теперь главное. — Как он с тобой разговор начал? — Он сначала моей выдержкой восхищался. Мол, как я могу столько лет работать на человека, который мою семью ни с чем оставил, да еще из-за него мой брат неизлечимой болезнью заразился. Он бы, мол, не выдержал и обязательно отомстил. Но я сразу понял, куда он клонит, и спросил, что ему надо. Он объяснил, что нужно у Гордея найти такую болевую точку, что надави на нее, он все отдаст. Я ему объяснил, что Гордей мужик твердокаменный, и на него не надавишь, а он на это, что у любого человека можно найти слабое место. Жена, дети, мать, любовница и так далее. И главное, тут даже не материальная выгода, а унижение, которое человек испытает, если его нагнуть и показать, что он не царь природы, а ничтожество. Я ему тогда сказал, что жену с девчонками он, как из дома вышиб, так и не вспоминает о них. Мать его приемная, женщина очень больная, сердце у нее, и она сейчас в его городской квартире живет, и сиделка при ней. Он мне на это сказал, что с пожилой, к тому же больной женщиной нельзя связываться. Не дай бог помрет, тогда расклад совсем другой будет. А ему ничьи смерти не нужны. Я подумал, подумал и сказал, что у Гордея вроде бы любовница постоянная появилась, и он к ней каждый вечер ездит. Тогда Александр просил меня все о ней выяснить. — И тогда ты, сучонок, ко мне приехал, — влез в разговор разъяренный Макс, — а я, дурак, тебе все и выложил. — Подождите, Максим, — твердо просил Гуров, опасаясь, что допрос опять превратится в выяснение отношений между братьями, — спросил Егор. — Сколько он тебе обещал? — Штуку баксов за информацию. — Серьезные деньги по нынешним меркам, — заметил Гордей. — Да уж не поскупился, — задумчиво сказал Лев. — Скажи мне, Егор, кто первым из кафе ушел? — Я, он еще остался. — Ты не пытался проследить за ним? — недоверчиво спросил Гуров. — Собирался, потому что хотел узнать, что это за перец, — подтвердил парень. — И что из этого получилось? — Ничего. Он из кафе вышел, пошел к выходу на Коммунаров, а там дорожка прямая, и по обе стороны от нее только кусты, они сейчас голые, за ним не спрячутся. Так что посмотрел ему вслед, и все. — Гордей! — Гуров повернулся к хозяину дома. — Что в этом переулке находится? — В смысле? — не понял тот. — Ну, какое-нибудь здание, оборудованное внешним наблюдением, — объяснил Гуров. — А, я понял, о чем ты, — покивал Гордей. — Там нет ничего такого, просто жилые дома. — А транспорт там какой-нибудь ходит? — Никакого, — покачал головой тот. — До ближайшего троллейбуса два квартала, и по дороге там тоже ничего интересного нету. — И куда этот троллейбус идет? — От станкостроительного завода до психбольницы, — объяснил Гордей. — Надо будет мне завтра съездить, все на месте проверить, — сказал Гуров. — Сделаем, не проблема, — заверил его Гордей. — Продолжай, Егор, — попросил Лев. — Ну, я подумал, что Макс-то уж точно должен знать, что это за баба, и поехал к нему. А он мне сказал, что это не баба вовсе, а настоящая невеста, на которой Гордей жениться собирается, и еще как ее зовут и где работает. Ну, а выяснить, кто она, было несложно. Не так-то много у нас в городе нотариусов. За спиной у полковника Максим, поскрипев зубами, негромко выругался. И Гуров, обернувшись укоризненно, посмотрел на него, потом снова вернулся к допросу. — Итак, ты все выяснил, позвонил ему, что дальше? — Мы с ним договорились встретиться у театральных касс. Я первым приехал, но внутри его не оказалось, и я в машину вернулся, чтобы там не торчать. Вот и видел, как он на такси подъехал. — Стоп! — резко сказал Гуров. — Число и время. — 9-го. 12 часов, — ответил Егор. — А что за такси? Номер запомнил? — Да зачем мне это? — удивился Егор. — У нас в городе две фирмы, мы их зовем Красный и Синий. Так вот, он на Синий подъехал. — Гордей! — Гуров повернулся к тому. Тот покивал ему головой, мол, все понял. — Дальше, — потребовал Лев Иванович. — Я ему все рассказал. Адрес, фамилии и так далее. Он мне деньги отдал, и все. — Куда потом направился? — В какую сторону? — Так ливень же был, и он просил меня подвезти его к вокзалу. А мне что, трудно, что ли? Я отвез, — ответил Егор. — А ты в этот раз не пытался за ним проследить? — Да он как из машины вышел, так словно растворился. Я думал, что не встречу его больше, но он мне на следующий день 12:00 позвонил. — То есть сразу после того, как мы с Еленой уехали, — понял Гуров. Выходит, он находился где-то неподалеку и все видел. То, что его наемники облажались, за ними проследил, дождался, когда мы из дома ее выйдем и в машину сядем, и спросил, где на этот раз встретились. На детской площадке, что во дворе за высоткой на Воловой. Когда я приехал, он меня уж ждал. Злой был страшно и сказал, что нужно выяснить, куда Елена уехала, и номер машины назвал. Я как его услышал, сразу отказался. Это же джип начальника областной полиции. Тогда он нехило забашлять пообещал. Я стал думать, как бы все узнать, потому что гаишникам соваться нельзя было, тут же Гордею доложат. А тут Гордей сам всех поднял, и мы в область рванули. Но я по дороге и понял, что мы именно к ней едем. Как только возможность появилась, я тут же Александру позвонил и сказал, что все узнал. Он допытываться начал, что да как, но я сказал, что сообщу только при личной встрече. Ну да. А то вдруг бы он не заплатил. Раздался из-за спины Гурова, не предвещавший Егору ничего хорошего, голос Гордея. И полковник только головой покачал. Насколько ему было бы легче, если бы никто в допрос не встревал, но он не был в этом доме хозяином. — Ну, не отвлекайся, Егор, ты рассказывай, — попросил он. — Так Александр этот меня ночью возле дома ждал. Но я ему все рассказал, и о том, что Елена с родителями послезавтра рано утром в Белогорск поедут тоже. Деньги у него взял и отсыпаться пошел. — С чистой совестью, — издевательски произнес Гордей. — А я знал, что он делает, собирается, — начал оправдываться Егор. — А тут на следующий день опять трам-тарарам. Мы уж на вертолете в ту деревню отправились. Там-то я и узнал, что Александр нанял мужиков, чтобы Елену похитить. — Ты быстренько сообразил, что если Александра возьмут, то и тебе не сносить головы. — Предупредите его так, — спросил Гуров. — Да, сообразил и позвонил, чтобы время выиграть и успеть подальше смыться, — подтвердил Егор. — Потому даже у нас в городе все знают, что от Гурова еще никто не уходил. Вот я и решил, что рисковать не стоит. — И все равно с деньгами домой пошел, — напомнил ему Лев. — А куда и без них? — буркнул Егор. — Счет мой заблокированным оказался. — Без денег, парень, прожить можно. — А вот без совести вряд ли. — Невесело, — сказал Гуров и, поднявшись, повернулся к Гордею. — Нужно послать людей на вокзал, пока это единственное место, где обязательно есть камера видеонаблюдения. — Считай, что они уже там, — заверил его Гордей. — А сейчас распорядись, чтобы меня в санаторий отвезли, а завтра утром забрали. — спросил Гуров. — Может, останешься? — предложил Гордей. — Знаешь, я непривередливый. Разное в жизни случалось. Но если есть возможность нормально выспаться и позавтракать как человек, то я от нее отказываться не буду. — Ну и куда ты в этих спожищах? — усмехаясь, спросил Гордей. — Да у меня в вещах еще одни ботинки есть. Как знал, что пригодятся, — объяснил Гуров. — Держи. Гордей достал из шкафа и протянул ему фирменную коробку. «Это тебе мой подарок на 1 мая», — улыбаясь, объяснил он. Гуров открыл и присвистнул. «Гордей! Мне такое не по карману. Они, конечно, и модные, и очень качественные. Одно слово — фирма», — подтвердил Гордей. «Но я не возьму. Слишком дорогой подарок». «Гуров, считай это возмещением понесенного ущерба. Ты ж свои начисто из-за меня испортил», — объяснил Гордей. Строго говоря, из-за Елены, — поправил его Лев. — Муж и жена одна сатана, — развел руками тот. — Так что бери и не сомневайся. Гуров поколебался, но потом все-таки сел и надел новые туфли. Они были ему точно в пору. — Откуда? — размер узнал. — Ой, проблема большая, — рассмеялся Гордей. — Позвонил Елене, просил посмотреть на тех, что там остались. — Ладно, — сказал, поднимаясь, Гуров. — Ты пока найди того таксиста, что Александра до театра подвозил, и узнай, где он его посадил. А за мной завтра пришли в санаторий машину. Хочу по всем местам, где тумник отметился, проехать, посмотреть, что из этой истории еще выцепить можно. И еще. Попробуй этого Романа Филипповича найти. Имя и отчество достаточно редкое, так что пошерстите по гостиницам и так далее. Судя по всему, он профи, шифроваться умеет и вряд ли там остановится. Но чем черт не шутит? Уже ищут, — заверил Логардей. Я распорядился, когда за картой выходил. В санатории Егорова встретили так, словно ничего не случилось, как будто он не исчезал в неизвестном направлении более чем на сутки. С удовольствием, приняв душ, полковник надел спортивный костюм и достал из шкафа джинсы и джемпер, мысленно возблагодарив Марию за то, что, уступив именно ее настояниям, он взял их с собой, потому что тот, причем не самый худший, в котором он ездил в деревню, по возвращении в Москву нужно было отдавать в химчистку. Вдруг его еще удастся спасти. Анфиса Сергеевна была замечательной женщиной. Доброй, душевной, заботливой, хлебосольной. Но вот как обращаться с современными тканями она и представления не имела. Он собрался было позвонить Марии, но, обнаружив, что телефон разрядился, поставил его на подзарядку и лег спать. На следующий день Гуров после завтрака, на котором отвергнутые женщины прожигали его неодобрительными взглядами, на присланной за ним машине отправился обследовать все места встречи Егора, так называемого Александра. Но сколько он ни ездил, так и не смог найти ни одной камеры слежения, запись которой могла бы дать им изображение противника. А, этот мужик был точно профи. Он все заранее изучил самым тщательным образом, чтобы, потому что, ничего не опасаясь, назначить место встречи. Так ничего и не выяснив, Гуров отправился к Гордею в надежде, что у того есть новости. Кроме того, его интересовала судьба Егора. И не потому, что им было жаль этого подонка, потому что он не хотел иметь хоть какое-то отношение к делу с трупами. А у Макса, как он понял, намерения в отношении своего брата были совсем не мирные. В доме Гордея вовсю кипела работа, часть контейнеров уже была разгружена, сейчас их грузили на тягачи, а вещи из остальных дружно перетаскивали в дом. «Бог в помощь!» — приветствовал Гуров хозяина, который, стоя в холле, командовал, что и куда нести. «И тебе не хворать!» — отозвался Гордей. Услышав это, Гуров не сдержался и хмыкнул. Это было одно из любимых его выражений. «Вот хотя бы приблизительный порядок пытаюсь навести». — объяснил Гордей. — Нужно же для Аннушки с матерью комнату приготовить. — Да поворачивайтесь живее. Вот-вот подъехать должны. Рявкнул он на парней и повернулся к Гурову. С дороги звонили. Они уж в город въехали. С минуты на минуту будут здесь. — А где Макс? — невинно спросил Гуров. — В санаторий вернулся. Подкосил его эта история. Горестно поморщился он. — Я просил его задержаться, чтобы с Аленушкой познакомился. Он отказался. — Как я ей, мол, в глаза смотреть буду? Если она из моей болтливости чуть не пострадала. Вообще-то не из-за его болтливости, а из-за подлости Егора, — поправил его Гуров. — Кстати, а где он? — Не бойся. — Жив, — сразу все поняв, усмехнулся Гордей. — Он мне теперь все те деньги, что я на него потратил, отрабатывать будет. А с трупа какой пожиток? — Никакого. Между прочим, Лариса тоже еще жива, и еще вчера вечером... На проходящем поезде уехала, это я тебе докладываю, чтоб совесть твою успокоить, так что никто не пострадал. Я и так знал, что ты не душегуб. А вот Макс мог, — ответил Гуров. Мог, да, кто б ему дал, — веско заявил Гордей. Таксиста нашли? — спросил Лев Иванович. А как же? — воскликнул Гордей. Только толку, шиш. Он Александра этого на вокзале взял. Что-то слишком много в этой истории с вокзалом связано. — качал головой Егоров. — Уж не в пригороде ли он где-нибудь устроился, а мы его в городе ищем. — Точное время, когда его таксист посадил, известно? — Да, что? — То, что тогда можно попытаться вычислить. — Откуда он приехал? — объяснил Гуров. — Расписание электричек в доме есть? — Нет, да и зачем, если там мои люди вовсю работают и всех опрашивают. — Сам рассуди, ведь этот гад мог с электрички, сойдя, в буфете застрять. Или в ресторане, а мог и просто в кресле посидеть, газетку читать. А ты узнал что-нибудь? — Ничего. И мне это тоже очень сильно не нравится, — поморщился полковник. — Слушай, Гуров, я вот никак не пойму, зачем люди из какой-то ерунды на такого крутого профессионала потратились. — Задумчиво, — спросил Гордей. — Ведь его услуги недешево стоят. — Думаю, что ничего им ему платить не пришлось, потому что... Вспомни, как ему сказали. Твой косяк тебе исправлять. Сичка завтра посмотреть, что это за часть бывшая воинская. Из-за чего из-за нее такая драка идет? Что-то с этой землей не так, — уверенно заявил Лев Иванович. Рассуди сам. Москвич тебе ее сам предложил. Ты за нее настоящую цену заплатил. А то, что до хозяев деньги дошли, — ж не твоя вина. Обидно им, конечно, было их потерять, но они, заметь, готовы были бы тебе еще больше заплатить, так бы ее вернуть. А когда ты отказался, профессионала сюда прислали, чтобы он тебя вынудил согласиться. Вот ты левый берег хорошо знаешь. Скажи, что в нем такого особенного? — В том-то и дело, что ничего, — пожал плечами Гордей. — Это же степь. Сей там что-нибудь бессмысленно. По территории, правда... Речка протекает, так она воробью по колено, только для бытовых нужд изгодится. Производство там разворачивать тоже бессмысленно, потому что промышленные коммуникации проводить в копеечку станет, да и рабочих рук поблизости нету. Одни деревни практически, обезлюдевшие. — У тебя карта области есть? — спросил Гуров. — А как же? Удивился такому вопросу Гордей. Они пошли в кабинет хозяина, и тот разложил на своем неохватных размерах в столе карту. И тут Гуров увидел рамку со старой черно-белой свадебной фотографией. Девушка в коротком светлом платье с короткой фатой на голове держала под руку молодого, очень похожего на Гордея парня. — Родители? — спросил он, кивая на рамку. — Да. — Мама с папой, — серьезно объяснил тот. — Хорошо, что у бабушки хоть такая сохранилась, где они вместе. Остальные-то по большей части детские, те, что он из армии присылал. Есть еще такие, где мы втроем, только они домашние, любительские. — Знаешь, Гордей, я вот подумал, что если б не было в твоей жизни этого страшного горя, то не стал бы ты тем, кто ты есть. Жил бы прежнему в деревне, женился бы на соседской девчонке, нарожал бы ты кучу детей и фермерствовал бы до старости лет, как Задрипкин. Ты, наверное, об этом мечтал. — Но почему ты решил, что я был бы из-за этого несчастлив? — прямо глядя ему в глаза, спросил Гордей. — Или ты думаешь, что мне удовольствие доставляло людям морды бить? Так я, знаешь ли, не садист, не отморозок какой-нибудь. — Неправильно ты меня понял, — поморщился Лев Иванович. — Просто я хотел сказать, что человек предполагает, а Бог располагает. Закончил за него Гордей. — Тогда не Бог, а дьявол располагал. — Я на церковь деньги даю. И венчаться с Аленушкой буду, и детей крестить. — Но не верю я, не верю я, — почти крикнул он, — потому что родители мои такой смерти не заслужили. А уж о своей сестренке и вовсе молчу. И мамины близкие тоже не заслужили. А уж она-то, которая десяткам, может быть, сотням людей жизнь спасла, тем более. Ты, если хочешь, можешь думать по-другому, но научный спор тут давай устраивать не будем. — Да ничего я не устраиваю, — отмахнулся Гуров. — Я вообще атеист. — А еще прости, что этот разговор затеял. Просто подумал, что никто из нас своего будущего не знает. Мы планы строим, а судьба нам кирпич с крыши на голову кинет. Вот тебе и все планы. — Это ты не о своей ли болячке? — немного успокоившись, спросил Гордей. — И о ней тоже, — кивнул Лев. — Я же думал, что мне никогда с носу не будет, а вот теперь прихватило. И задумываться начал. Ладно, давай эту грустную тему закроем. Покажи-ка мне, где точно эта бывшая воинская часть находится, чтобы я завтра время зря не терял. Гордей стал показывать, как туда добраться, а заодно похвалил своим немалым хозяйством. — Я тебе людей дам, — пообещал он, складывая карты и протягивая Гурову. — Не надо, — отказался полковник. — Сам справлюсь. — Только вот не пойму я, что ты собирался на этих развалинах сделать? — Да давно у меня мысль была начать верблюдов разводить. — Климат там для них самый подходящий, — объяснил тот. Они неприхотливые, молоко у них целебное, и из шерсти можно много всего понаделать. Тут и помещения сгодились, чтобы на первое время гастов расселить, кое-кое начальное производство наладить. А уж как развернулось, так можно было бы что-то вроде лечебницы открыть. В общем, планов громадье. Только не стыкуются они с желаниями бывших хозяев, — заметил Гуров. — Это их проблемы, — отмахнулся Гордей. — Ошибаешься. — Это твои проблемы, — поправил Лев Иванович. — Я вижу, ты до конца всю серьезность момента так и не понял. — Объясняю. Этот Роман Филиппович относительно мирными способами борьбу с тобой вел. А где гарантия, что не пришлют другого, который не захочет решать вопрос кардинально? — То есть шлепнуть меня? — уточнил Гордей. — А ты знаешь, Гуров, сколько таких желающих было? И где они сейчас? — Не морочь ты мне голову, зная ваши местечковые разборки. Если бы у кого-нибудь из твоих врагов были серьезные деньги, чтобы профессионал нанять, то тебя уж ровный холмик покрывал. — А вот теперь ты ошибаешься, — очень серьезно ответил Гордей. — Был тут один такой шибко умный, который решил, что чем своих людей в войнушках класть, лучше один раз по-крупному потратиться, но закрыть вопрос раз и навсегда. — И чем дело кончилось? — спросил Гуров. — А как ты думаешь, если я с тобой сейчас живой разговариваю? — усмехнулся Гордей. — А он, как я понимаю, совсем наоборот. — Так я ж тебе говорил, что леший один целого взвода стоит, — напомнил Гордей. — И все равно рисковать не стоит. Вот скажи мне, кто тебя наследует, Людмила Алексеевна? — Конечно, мама. — Тож еще, — удивился Гордей. — А она будет всем этим заниматься? — Дело твое продолжать, — поинтересовался полковник. — Да не переживет она мою смерть, — хмуро сказал Гордей. — Тот же, — выразительно произнес Гуров. — Это идет все государству, а уж дать на лапу заинтересованному лицу, чтобы вернуть себе эту землю, москвичам расплюнуть. Так что ты поберегись пока и женись поскорее, потому что у родни Елены голова правильно устроена. Они твоему хозяйству погибнуть не дадут, да и за Людмилой Алексеевной присмотрят. — Что ж мне теперь из дома не выходить? — возмутился Гордей. — Да не выходить. Самым серьезным тоном подтвердил Лев. — Вот отловим мы супостата, допросим. Тогда и будем знать, почему вокруг этой земли такая крутая возня началась. — А ты меня не рано хоронишь? — ехидно поинтересовался Гордей. — Я тебя не хороню. Я тебе рисую перспективу, — как маленькому объяснил Гуров. — А вдруг не окажется с тобой рядом в критический момент лешего? — Кстати, извини, что спрашиваю, он что, не мой? — Почему не мой? — удивился Гордей. — Просто редко разговаривает, только тогда, когда в этом есть необходимость. — Знаешь, чем больше я о нем думаю, тем больше понимаю, что не к рукам тебе эта гармонь. — Это почему? — скинулся Гордей. — Не по статусу тебе такой телохранитель. У кого-нибудь крутого олигарха одно дело. А чтобы в вашей провинции боец такого уровня... Он мне не телохранитель, а побратим. Родной он мне, — веско сказал Гордей. — Ну, откуда он у тебя? — спросил Гуров. — Не поверишь? — На улице нашел, — рассмеялся Гордей. — Я серьезно. — И я серьезно, — продолжая улыбаться, подтвердил он. Тут со двора раздались автомобильные гудки, и Гордей почти угрожающе сказал Гурову. — Ты не вздумай мне Аленушку с родней пугать. Они должны чувствовать здесь себя в полной безопасности. Чувствовать или быть, — не удержался Гуров, — они здесь будут в безопасности, — уже зло подчеркнул Гордей.